Глава 15. Понедельник начинается в субботу. Суббота, 5 марта 1994 года. Поздним утром Милу Сергеевну выдернул из постели телефонный звонок Украинского. Голос полковника был чрезвычайно взволнованным. И Мила с просонья подумала, что либо Ветряков с подельщиками схвачен, либо выкинул нечто из ряда вон выходящее. Например, взорвал памятник гетману Хмельницкому, причем вместе со зданием городского УВД. «Что случилось?» — спросила Мила. «Много чего», — многозначительно ответил полковник. «Так рассказывайте, Сергей Михайлович». «Даже не знаю, с чего начать», — вздохнул Украинский. «Тут столько всего навалилось. Начните сначала», — мудро посоветовала Мила. «И то правда. Вы склад ликера водочный в Святошино. Помните, что ледовому принадлежал?» «Конечно», — подтвердила госпожа Кларчук. «Сегодня утром на него наехали бандиты. Судя по кое-каким данным, ваш Ветряков постарался, сотоварищи». «Он такой же мой, как и ваш», — возмущенно парировала госпожа Кларчук. «Нервы, милая, вы уж извините. Этот ублюдок со шрамами сторожу в живот выстрелил. Тут, понимаете, буром на него попер, а этот, значит, недолго думая, за стволы в пузо. Еле до реанимации довезли». «Узнаю почерк Филимонова», — пробормотала Мила еле слышно. «Ладовщику голову размозжили. Тут же, понимаешь, в больницу пришлось доставлять. Я вас предупреждала, Сергей Михайлович, они на пустые угрозы не размениваются». «Это бы все ничего. Хотя продукцию, конечно, перепортили, а потом еще и подожгли наглецы. Вот вам и огнемет». Пока Украинский перечислял убытки, Мила размышляла о причинах наезда на базу. «Вряд ли таким образом они добираются до меня», — подумала она. «Скорее, здесь что-то еще. Тогда вполне вероятно, что встреча у банка была случайностью. В любом случае, теперь Артему Павловичу так или эдак подключаться». Предположение госпожи Кларчук подтвердилось через пару минут. «Как вы понимаете, Артем Павлович вне себя. Давно его таким не видел», — сказал Украинский. «Надеюсь, я теперь вне подозрений?» «Да», — сказал полковник. «Похоже, что дело не в вас. Или не только в вас, я бы так сказал». «Спасибо, Сергей Михайлович», — госпожа Кларчук не потрудилась скрыть сарказм. «В любом случае, все гораздо сложнее, чем представлялось вчера. Сегодня утром Артему Павловичу, так сказать, забили стрелку. Прямо как во времена ледового». «Кто же?» — изумилась Мила. «Это и вправду было из-за ряда вот. Ваш Леня огнемет». «Ого!» — только и сказала Мила. «Да», — подтвердил Украинский. «Действует, так сказать, с размахом. Артем Павлович на какую встречу ехать, конечно же, не собирался, а попросил меня разобраться». «Слышать ничего не желаю, гама!» Голос Порешайло сорвался на крик, в его исполнении напоминающий клёкот какого-то пернатого хищника из саванны. «Немедленно их приструнить, чтобы всякая шушера уголовная, мразь, гамы, продукцию уничтожала, условия диктовала, стрелки назначала, гамы!» «Так ведь...» — не очень решительно начал Украинский. «Слышать ничего не хочу, ты понял, Сергей, гамы!» «Не беспокойтесь, Артем Павлович», — заверял Сергей Михайлович. «Можете о наглецах забыть. У меня такие орлы подготовленные. Кого хочешь, под орех». «Значит, вы задержали огнемета?» — спросила Мила с небывалым воодушевлением. Это была бы лучшая новость сезона, но праздника на ее улице не случилось. «Ветряков на встречу не приехал», — сказал Украинский. «Почуял неладное?» — разочарованно предположила Мила. «Да нет, Мила Сергеевна», — упавшим голосом продолжал Украинский, — «не совсем так. В 3 километрах от известной вам базы ближе к полудню обнаружены 3 джипа. Судя по всему, ваш эксплорер и еще 2 машины. Все 3 буквально изрешечены пулями. Огонь велся из автоматического оружия. 7 трупов, Мила». «Засада?» — спросила Мила, не смея даже надеяться. «Засада», — подтвердил Украинский. «Ветряков со шрамом?» — замиранием сердца спросила госпожа Кларчук. По ее мнению, убитыми оба головореза смотрелись бы еще лучше, чем в браслетах. «Вам надо поехать на опознание, Мила. Ситуация сложная», — мрачно сказал Украинский. «Среди убитых четверо офицеров СБУ, один вор в законе по кличке Шаман, остальных пока не идентифицировали». «СБУ?» — у Милы перехватило дух. «Точно», — вздохнул Украинский. «Из управления по борьбе с коррупцией. Вот такая загогулина получилась. Правда, — продолжал полковник, — пока не ясно, сопровождали они Ветрякова на складе или присоединились позже. Кто ж на них напал? Хотел бы я знать, Мила. И не один я. В СБУ тоже, как вы понимаете, возникнут определенные вопросы. Это очень серьезно. М-да. Последняя не нуждалась в комментариях. Мила предпочла промолчать. «Вы уже сообщили Артему Павловичу?» «Сообщил», — буркнул полковник, не спеша рассказывать о выволочке, устроенной шефом. «Кто обнаружил тела? Грибники?» — спросила Мила. «Да вы что? Какие грибники в марте?» — вскипел Украинский. «В дежурную часть позвонил некий гражданин Полянский. Он, видите ли, собаку в лесу выгуливал. Так он по протоколу пояснил. Был, значит, с дворнягой на поводке». «Собачник!» М-да. Сергей Михайлович невнятно выругался. «Заявил, понимаешь, что к пешим прогулкам привык. Или он, или пес его, не пойму я. Уж не знаю, врет или нет. Спасибо за сознательность, конечно, другой бы вообще куда глаза побежал вместе с собакой. Зрелище я вам доложу, не для слабонервных». «Полянский», — призадумалась Мила. «Что-то фамилия знакомая. Вам не кажется, Сергей Михайлович?» «Да», — согласился полковник после недолгого колебания. «Действительно, надо будет разобраться». «Сергей Михайлович, если мне не изменяет память, какой-то Полянский, директор малого предприятия, неким образом связан с Протасовым». «Что вы говорите?» — сполошился Украинский. Мила услыхала шелест переворачиваемых бумаг. Видимо, полковник копался в записях. «Полянский, Полянский! Ха! Ну и память же у вас! Неужели однофамилец? Сейчас выясним. Минутку, Мила. Шаруба!» — ряпнул Сергей Михайлович кому-то, находившемуся рядом. «Ну-ка, дуй в оперативную часть!» Пока Сергей Михайлович командовал, а над головой несчастного Полянского сгущались тучи, Мила еще немного порылась по сусекам. Обнаруженное немало удивило ее, заставило здорово призадуматься. То ли Протасов его крышевал, то ли еще кто-то. Как бы там ни было, Валерий буквально на днях упоминал фамилию Полянского. Кредит предлагал на его фирму повесить. Более того... «Ах ты ж мать-перемать!» — воскликнул Сергей Михайлович, и Мила услыхала, как он хлопнул себя по лбу. «Верно! Был Полянский, летом проходил, фигурировал по факту аварии на сердце. Ему еще этот паскудник бандура БМВ разбил. Журба! А ну бегом ко мне этого Полянского сюда, за шаброй в оборот!» Как Мила не напрягала слух, ей не удалось разобрать ответа. «Как это машин нет?» — взорвался Украинский в кабинете. «Чтобы в полчаса! Извините, Милочка! Мы этого Полянского сейчас под орех разделаем!» Динамик умолк. Миле пришлось ждать минут 10. «Итак, Милочка, — наконец объявился Сергей Михайлович, — вернемся к нашим баранам. Ветрякова и этого в шрамах ищут. Пока по ним информации нет, но ориентировки разосланы. Никуда не денутся. Кстати, Филимонов разыскивается ОВД Крыма по подозрению в двойном убийстве. Ветряков трижды судим, чрезвычайно опасен. Но ничего, и не таких брали. А теперь, Мила, еще об одном деле.